Глава 29. Ранди. Преподаватель боевой магии повел меня не на кафедру, а прямо на стадион. При упоминании о нем я слегка содрогнулась, вспомнив о недавнем приключении с пучеглазом. Тут же пришли мысли о пропавшем принце, а также об исчезнувшем в свете дракона Джестере. Хоть бы с ним все было хорошо. Я запуталась совершенно, но волноваться я устала настолько же, насколько и быть виноватой. А может, пусть оно все просто будет, как будет. Что придет, то и наше, точнее, мое. Я перебирала ногами вслед за высоким мистером Пимоном и старалась не думать. Сигал сказал, что мысли можно выбирать, но мои меня не очень-то слушались. Лишь одно казалось позитивным. Я увидела отца, такого, какой есть, без прикрас и розовых очков, и перестала винить себя. Обижаться на него вдруг стало как-то лень. Подумалось, что он не волк вовсе, а ежик. Те тоже бросают детенышей в раннем возрасте. Выживайте, как умеете. Они ведь не обижаются. Жуют себе личинок из яблок и живут как-то. Если папа понял, что в академии ловушка, вряд ли снова покажется. Но мне кажется, больше и не надо было. Новая встреча только добавила бы проблем. Что-то изменилось во мне после слов Джестера, а потом и речи Сигала. И мне ужасно не хотелось быть жертвой, палачом тем более. Неужели нельзя просто быть, любить, дышать, смеяться, танцевать, вдыхать запахи леса, гладить траву, печь булочки, читать интересные книги просто так, потому что хочется? Я ужасно скучала по моему лесу и по маме, и по уютным местечкам, и по снежинкам на варежках. Удивительно, конечно, было то, что сказал папа, будто звал маму с собой. Она никогда не говорила об этом, ни разу. Мне представилась мама, качающая стайли в колыбели одной рукой, другой помешивающая варенье. Сухонькая бабушка, которую я почти не помню, просто как облачко, кашлющее облачко. И представила молодого красивого папу, гордого Хендера, которого свои прогнали из ареала, а люди не приняли. Он особо и не замечал меня, ему было так же некомфортно, как мне еще вчера. Ни с теми, ни с другими, кругом виноват, и жена не рада. Я будто надела его на себя, почти как эфирное тело, и почувствовала его нетерпение и раздражение, желание жить на полную, а не пережевывать сплетни. Да еще и Стайль не дает выспаться и поцеловать красивую жену. Позвал ее с собой, она отказалась, развернулся и ушел, раз не надо. Думал о последствиях? Нет. У таких, как он, есть только сейчас и ветер под хвостом, и даже неважно, одобряю я это или нет, просто я тут не виновата. Ни капли. Ни на понюшку. Мне вдруг стало легче. Я представила себя молодой мамой. Влюбленной? Да. Но уже уставшей от всего, что вокруг происходило, и от рычания папы. Он ведь не сдерживал недовольства, а она держалась. Могла нарычать на него в ответ? Да. Не стала, ведь так не принято. Могла уйти с ним? Да. Но приболевшую старенькую маму любила так сильно, что думала: «Нельзя». Да и куда с двумя детьми, без денег и места назначения? Мама считала себя виноватой в том, что бабушка заболела чахоткой. Мол, из-за переживаний по поводу ее отношений с Хендером. А бабушка просто в лютый мороз не надела тулуп, выходя за дровами, и ее просквозила. Жалко бабушку, жалко маму. Но виновата ли в том была маленькая девочка, то и дело заглядывающая им в глаза? Нет, я люблю маму. И бабушку, хоть и помню плохо, и папу, наверное, даже не знаю. Правильно сказал Сигал. Взрослые люди делают взрослые выборы. Они были взрослыми, а я нет, подумала я, чувствуя с каждой мыслью все большее облегчение. Я была маленькой, сейчас я взрослая. С чего мне носить на себе чужой мешок, который к тому же на меня никто не взваливал? Я повела плечами, а потом громко выдохнула, мысленно представив, как сбрасываю мешок вины на землю. «Не нужен больше. Все. До свидания». «Мисс Веберг, вас укусило что-то?» — внезапно произнес мистер Пимон, и я поняла, что мы уже добрались до стадиона. «Нет», — ответила я, ощущая волну легкости и какую-то небывалую ясность в глазах. Мне вдруг стало хорошо, просто хорошо, несмотря ни на что. Уйти бы сейчас ото всех и прислушаться, заглянуть в себя, рассмотреть повнимательнее. А какая я? Просто я. Без детской вины. «Другая или такая же?» Стало интересно. «Видите полосу препятствий? Сможете пройти?» — спросил преподаватель. Я посмотрела на рвы, деревянные барьеры, ямы, на массу студентов на трибунах и у входа на поле и сказала: «А я могу отказаться?» Боевик посмотрел на меня, как на умалишенную. «Все студенты почли бы за честь участие в межуниверситетских соревнованиях. Заработаете много баллов в рейтинге». «Баллы меня мало интересуют», — вздохнула я. «Может, вас и учеба не интересует?» Суровый мистер Пимон сложил на груди руки и нахмурился. Седая коса змеей соскочила с его плеча, такие, как он, не любят выглядеть дураками. Но, с другой стороны, я же не напрашивалась. «Да нет, поучиться можно», — вздохнула я опять. «С ума сойти, какое одолжение!» — возмутился преподаватель. «Вы веселящие пыльцы объелись или наоборот не добрали?» «А что такое веселящая пыльца?» Он подкатил глаза к небу. Студенты, которые, очевидно, ждали своей очереди в состязаниях, загалдели и захихикали. «Если боитесь опростоволоситься, так и скажите. Или то, что про вас наболтали, вранье?» «Нет». Я с тоской посмотрела на гигантский платан, растущий неподалеку от стадиона. Он наверняка видал здесь многое. От побед до провалов, самую дурацкую и удивительную магию. Красавец, взрослый, сильный. Его раскидистые ветви были похожи на жилистые руки атлета. Я почему-то вспомнила о Джестере, но тут же снова переключилась на платан. Его зеленая крона сеяла вокруг приятную тень, а мощный ствол, пятнистый от местами оползшей коры, казался символом стабильности. Вот кто силен по-настоящему. «Ждите своей очереди, мисс Веберг», — сухо сказал мистер Пимон. «Или не ждите, если вам это не нужно и вам нечем нас удивить. Здесь не школа, никто нянчиться с вами не станет, все взрослые люди». «Спасибо за напоминание», — пробормотала я и улыбнулась. Рассмотрев среди готовых сражаться за университетскую честь студентов, Ютну и Эша, я махнула им рукой и пошла на трибуну. Забралась на верхнюю скамью и вновь взглянула на величественный платан. Насколько он был прекраснее всего прочего, улюлюканья и строгих судей, фаерболов и желания выиграть. Над стадионом разлетелись молнии. Яркие шары энергии, запущенные Рамешем, повалили деревянные барьеры один за другим, как домино, закрывая собой рвы и ямы. А платан стоял, молчаливо возвышаясь над всеми, как настоящий победитель, без суеты. Был бы он человеком, в него бы можно было влюбиться, так он был прекрасен. Жаль, нельзя влюбляться в деревья. Его листья шелестели, словно шептали молитву. Прикоснуться бы к его стволу и отдохнуть, а еще лучше уйти от толпы, влезть наверх, цепляясь за толстые ветки, и сидеть, тихо мечтая. Перебирать, поглаживая пальцами слоистую кору, трогать мягкие, широкие листья. Задумавшись, я протянула руку, прикидывая, дотянусь или нет до длинной ветки с листьями, так похожими на кленовые. И вдруг ветка потянулась ко мне. Я моргнула удивленно. Но толстая ветвь, будто наклоненная кем-то, стала еще ближе. Меня захлестнули интерес, радость и азарт. Разве так бывает? С другой стороны, это Академия волшебства, а я... Мурашки рассыпались щекотным бисером по всему телу. А я немножко маг. В голове зашелестело приятно, словно жарким днем окунуло в тени прохладу. «Не притворяйся тем, кем не являешься. Просто будь той, кто ты есть». «Это сказала мне дерево?» Я всмотрелась в листья, завороженные их игрой. Изумрудная, нефритовая, мятная, травяная и тенисто мшаная рябь рассказывала что-то. Я прислушалась, как учила мадам Бахоста. Шелест, потрескивание веток, вздохи ветра превратились в музыку, чудесный говор. Платан отвечал на мои мысли о любви. Не хватало только ощущений. Я встала и прошла по краю скамьи навстречу платану. Исполин максимально приблизил ветви, приглашая, словно подчиняясь невидимому урагану. Я оттолкнулась и прыгнула. Ухватилась за толстую ветку, несколько других пониже меня поддержали. И я легко перешла на ближайшую ветвь, как гномик по руке великана. Радостно трогая, ощущая под ладонями и подушечками пальцев кору, я прошла к стволу. Выдохнула счастливо, чувствуя друга рядом, и обняла его. Закрыла глаза. Почувствовала жизнь, соки, свет, которым было пропитано все дерево, как лук росой на рассвете. И вдруг стала совершенно счастливой. Без задних мыслей, как в детстве, когда все было хорошо. «Но я взрослая», — напоминала я себе, смакуя буквы так же, как ощущение жизни от зеленого исполина, принявшего меня в свои объятия. Платан прошумел кроной в ответ одобрение. Кажется, он чувствовал себя важным. Не сам по себе, а словно посланец парка, раскинувшегося рядом. Зачарованная звуками, переполненная чувствами, внезапно веселая и игривая, я как во сне представила, что еду верхом на дереве, а оно скользит по зеленым лужайкам, гордое, величественное и такое же счастливое, как и я. И вдруг земля под нами дрогнула. Я глянула вниз и оторопела. Из разорванной земли исполинский платан, словно ногу, достал гигантский корень, от которого паутинкой в комьях земли расходились корешки поменьше. Мы вздрогнули с платаном снова, и с другой стороны из травы поднялся вверх еще один корень, и так по кругу, словно землю кто-то вспарывал. «Стой!» — вскрикнула я, ухватившись руками за ствол. «Перестань! Ты так погибнешь!» «Не с моей королевой! Спасибо за разрешение!» — почувствовала я ответ шелестом, светом и потрескиванием. «Всегда хотела отправиться в путешествие!» Шагающее дерево передвигалось не на паре ног, как мне представилось, а скорее как осьминог, перебирая корнями и разворачиваясь то одной стороной, то другой, кряхтя и треща от восторга. Студенты на стадионе закричали и бросились в рассыпную. Обезумевшие птицы вылетели с кроны, крича на все голоса, а платан смеялся, шагая и переваливаясь. Медленный и тяжелый, он снес угол трибуны, продвигаясь к академии. «Влево! Не надо ничего рушить!» — скомандовала я. «Жаль, давно хотелось!» — сообщил дерево. «Тогда только чуть-чуть!» — разрешила я. Гигантские ветки продырявили кирпичную кладку с упоением, снося скамьи, на которых уже никого не было. Участники состязания теперь соревновались не на умение в боевой магии, а на скоростной забег и кто громче кричит. Я расхохоталась, не веря сама себе, что тихая, приличная, забитая Ранди способна разрешить дереву прогуляться и снести раздражающий стадион. Впрочем, мы же договорились, что я не маленькая. А стадиона только кусочек, надо было учитывать желание старожила при строительстве. Я рассмеялась еще громче, болтнув игриво ногами, сидя на ветке. И вдруг навстречу со стороны академии и наперерез спасающимся студентам выбежал Алви. Агнес, размахивая крыльями, как коршун, держалась когтями за его плечо. «Стоять!» — закричал Алви, выпуская из рук мощное серебряное облако. Мой платан вздрогнул. Вздохнув, я коснулась ствола снова. «Пойдем обратно». «Нет, я путешественник», — гордо прошелестел исполин. «Нас сейчас поджарят», — напомнила я. «А твоим корням было бы хорошо на своем месте, правда. Но грибы и птицы расскажут всему лесу и парку, на что ты способен». «Тогда ладно», — вздохнул всей кроной платан и развернулся, перебирая корнями, как знатный паук, оставляя глубокие борозды в траве. Он пробрался в оставшуюся после его демарша яму с взрытыми, вспоротыми комьями земли. Меня тряхнуло. Платан крутанулся, словно всадник, примеряющийся в седло, и осел в родное место. Земля, отброшенная в сторону, зашевелилась и поползла обратно, присыпая корни. «Спасибо», — поцеловала я слоистый ствол. «Расти много сотен лет счастливым и могучим». Крона зашелестела радостно, с благодарностью и облегчением. «Спасибо, прекрасная. Долго же я не был дома. Как хорошо!» Платан замер, а я легко спустилась по веткам до земли. Сэр Алви продолжал держать серебряный барьер, чтобы защитить всех, кто спрятался за него и наступал на дерево. Я спрыгнула и выскочила перед ним, подняла ладони. «Все-все, сэр Алви, простите эту маленькую вольность. Это была моя затея, а прекрасный великан всю жизнь мечтал о путешествиях». Глаза у Алви и Агнес округлились. «Ты?» «Да, это я, сэр». Я оглянулась и увидела мистера Пимана и других преподавателей, вылезающих из-за сохранившейся трибуны по другую сторону стадиона. «Просто мистер Пиман решил проверить, на что я гожусь. А вы же знаете, что я не умею создавать разряды магии и прочее». «Свеборг!» — завопил, выпучив глаза, боевик, наконец оказавшись на собственных ногах. «Участвуешь в соревнованиях! И никаких отмазок!» Сэр Алви убрал вспотевшего лба золотой локон и сказал тоном, нетерпящим возражений. «Это я решаю, черт возьми, Пимен! И не смейте орать на мисс Свеборг! Но соревнования, господин ректор! Отставить соревнования! Есть дела поважнее! Пойдем, Ранди!» Он глянул на меня неожиданно мягко, и могу поклясться благосклонно. Я развела руками перед опешившим боевиком, мол, извините, но тут же хмыкнула. Сэр Алви глянул на руины стадиона. «Платану не нравилась эта стена, простите», — сказала я. «У него никто не спросил, а он жил здесь раньше». «Значит, ты понимаешь, что думают растения?» — изумленно проговорил сэр Алви. «Они и говорят, сэр», — кивнула я. «Ты молодец, Ранди», — выдохнул он. «Настоящая умница». Ходячее дерево удивило меня меньше, я покраснела. Агнес с его плеча перескочила ко мне в руки и лизнула меня в нос. Я поняла, что она соскучилась и переживала за меня. Ужасно захотелось рассказать ей про все мои открытия, но сэр Алви предложил мне руку и вежливо сказал. «Пройдемся, Ранди, ты не против?» Я снова пораженно на него взглянула и подумала, что ректора, пожалуй, покусала Агнес за меня. Больше было некому. И тут я вспомнила о Джестере. «Не против, сэр, но ваш брат Джестер, его взял в плен светящийся белый дракон. Как вы думаете, ему грозит опасность?» «Сейчас мы это узнаем», — ответил ректор. И я вдруг поняла, что он ужасно волнуется.